Однако Атилия все же ощутила потребность рассказать об этом камер-асессору, прежде всего по долгу дружбы и взаимного доверия, но отчасти из любопытства, так мне, по крайней мере, казалось, из желания посмотреть, как он воспримет весть о нашем приключении и что отразится на его лице. Он отнесся к ее сообщению равнодушно, даже насмешливо, особенно после того, как, стороной заведя разговор о семействе Гейнке, узнал о его мещанском происхождении. Это доказывало его весьма малую любознательность, вернее, желание остаться в стороне от всей истории, а потому речь о ней заходила лишь редко и случайно, и Август пребывал в добровольном неведении или полуосведомленности относительно выздоровления нашего героя и его дальнейшего краткого пребывания в Веймаре и скорого исчезновения. Этим рассказом я предвосхитила ход событий. Фердинанд, скорее, чем мы думали, поднялся с постели и начал на костылях прохаживаться по своей каморке, разминая больную ногу. Приветливое весеннее солнце, заглядывавшее в его спасительную темницу лишь через слуховое окно, сделало свое дело, ободрило и оживило его. Чтобы дать ему возможность в большей мере насладиться весною, была задумана перемена квартиры. Кузен управителя, державший сапожную мастерскую на Кегель-плаце, позади придворной конюшни, выказал готовность сдать комнату нашему пациенту. И вот в один из первых июньских дней он перебрался из своего романтического убежища туда, где мог, сидя на скамейке у самой реки, греться на солнце и любоваться зелеными просторами, рощицей вокруг охотничьего домика и Тифуртской аллеей. В те дни нам выпал на долю перерыв в нагромождении исторических событий, продлившийся, правда, лишь до ранней осени. Я не говорю «к сожалению», ибо то, что за ним последовало, привело, пусть через страшные бедствия и бесконечные страдания, к свободе и славе. Между тем, жизнь в нашем городе, несмотря на непрекращающиеся тяготы постоя, с которыми мы кое-как справлялись, текла довольно плавно. Светские удовольствия, хотя и в умеренном масштабе, по весне возобновлялись, и наш воин в штатском платье, с округлившимися и зарумянившимися щеками, соблюдая предписанную осторожность, начал принимать в них участие. У моей матери, у матери Атилии, у Эгловштейнов, в салоне госпожи фон Вольцоген и в некоторых других домах мы провели немало веселых и в то же время содержательных часов в обществе молодого героя, благодаря своей юношеской красоте и рыцарственной непринужденности, везде встречавшего радушный и почтительный прием. Доктор Пасов, например, был готов идти за него в огонь и в воду, так как видел в нем олицетворенный идеал своего учения – эллинскую красоту в сочетании с германским воинствующим свободолюбием. Правда, на мой взгляд, он заходил слишком далеко в обожании нашего юнца, и мне невольно, ни в первый и ни в последний раз, напрашивалась мысль, что героический национальный дух связан с чрезмерным, нам, женщинам, не слишком приятным энтузиазмом мужчины к представителю своего пола, что подтверждается и отталкивающим суровым обычаем спартанцев. Что касается Фердинанда, то он со всеми держался того же ровного веселого тона, и его поведение с нами, то есть с Атилией, не могло бы вызвать ревности господина фон Гёте, даже если бы эти молодые люди, как день и ночь отличавшиеся друг от друга, однажды и встретились, чему, впрочем, Атилия умела воспрепятствовать. Она, конечно, мнила себя виноватой перед своим сумрачным поклонником из-за чувства, внушенного ей нашим героем, на которое она смотрела как на нарушение дружеского долга, и встреча обоих сулила бы ей тяжкие угрызения совести. Как не восхищала меня ее нравственная культура, определившая подобный взгляд на вещи, я все же с беспокойством заключила из этого, что моим надеждам не суждено осуществиться, и что история с Гейнке не порвет опасных уз, связавших ее с сыном Титана. «Да, Адель», — сказала она мне однажды утром, и ее голубые глаза омрачились. «Я познала счастье, свет и гармонию, они открылись мне в образе Фердинанда –